Глава 11. Внезапная угроза. Храм сохранения вечной истины. Священный сектор космического пространства цивилизации Риулов. 3263 год после великой катастрофы по летоисчислению Содружества людей. 67-я минута часа созерцания. Жрец-хранитель, недвижимый, словно скальное изваяние, восседал посреди погруженной во мрак залы воззрения. Подчиняясь ритуалу созерцания, автоматика вывела укрупненное изображение Вселенной в пространство залы, из-за чего со стороны могло бы показаться, что хранитель сидит среди звездных скоплений прямо в космической пустоте. Живое изваяние едва ощутимо вращалось вокруг своей оси, что позволяло равномерно обозревать бесконечность мироздания. Могучие руки сжимали посох, лежащий на мощных столбах вытянутых ног. Зоркие глаза, не мигая, смотрели вдаль, на застывшую в холодной пустоте звездную россыпь галактики Вузей. Там, бесконечно далеко, укрывшись за миллионами световых лет, затаились враги. Подлые и жестокие, имеющие тысячи масок и показывающие свою истинную сущность лишь тогда, когда они уверены в своей легкой победе. И те, кто увидел неприкрытой их истинную натуру, обречены на гибель или вечное рабство. Иеурурис наблюдал за врагами третий год, и день ото дня мрачные предчувствия все сильнее окутывали его разум. Он стал хранителем недавно, после того, как прежний жрец состарился настолько, что уже не мог полноценно нести свою великую ношу. Священный Синод Риулов заседал больше месяца, рассматривая кандидатов на удел хранителя, и в конце концов признал именно его лучшим из лучших сынов и дочерей великого и древнего народа. Яруррис, к счастью и доблестью, прошел все их стадии. И жрецы Священного Синода, и его соперники по состязаниям, и даже сам Верховный Жрец все единодушно признали его достойным удела хранителя. Яуррис прибыл в храм сохранения вечной истины и приготовился посвятить жизнь служению своей цивилизации. Но с самого первого дня бдения его были неспокойны. Глаз предков смутно шептал что-то неслышное и неуловимое где-то в глубине сознания, и с каждым месяцем беспокойство хранителя росло. Не в силах объяснять происходящее, Яуррис ужесточил свой распорядок дня, полностью посвятив его усиленным упражнениям с оружием в сочетании с глубокими медитациями. Но едва расслабляющееся после высочайших нагрузок сознание сливалось с потоками мироздания, глас предков начинал звучать еще настойчивее, нашептывая о неизвестной опасности. Однако, хотя понять смысл трепещущей в нем тревоги не удавалось, хранители вечной истины не умеют сдаваться, и Яуррис продолжал исполнять свой священный долг, терпеливо вслушиваясь в шепот предков. Непоколебимая настойчивость хранителя принесла плоды месяц назад. Однажды, во время очередного часа созерцания, Яуррис точно так же восседал в зале воззрения, всматриваясь в безмолвную пустоту усыпанного мириадами звезд пространства. И в тот миг, когда его глаза остановились на крохотном сиянии галактики Вузей, он вдруг предельно ясно понял – опасность, о которой третий год неслышно шепчет глаз предков, исходит именно оттуда. Исконные враги, чьи подлость, коварство и жестокость однажды низвергли великую цивилизацию Риулов в каменный век, вновь подняли головы. Долг хранителя требовал немедленно оповестить о нарастающей опасности Священный Синод, и Яуррис отправился в столицу, дабы предстать перед Верховным Жрецом, ибо никто не сравнится с Верховным Жрецом в способности слышать глаз предков. Но сбыться планом хранителя оказалось не суждено. Прибыв на Озирис, Яуррис застал столицу в глубоком трауре. Верховный жрец внезапно скончался от неизвестной болезни за несколько часов до посадки его корабля. Раса погрузилась в глубокую печаль, и жрецы Синода лишь разводили руками. Ничто не предвещало столь ранний уход из жизни Верховного. Медики тоже оказались в тупике. Тело покойного не имело никаких патологий, но вот его мозг был словно выжжен изнутри. Никогда раньше медицина не сталкивалась с подобной смертью, и по столице поползли недобрые слухи, будто внезапная смерть Верховного в действительности являлась изощренным убийством. В свете всех этих событий секретное заседание Священного Синода постановило, что во избежание ненужных эмоций не обнародовать заявление Яуррис. «Синод ни в коем случае не ставит под сомнение вашу способность внимать гласу предков, хранитель», — возместил ему временный распорядитель священного собрания. «Но в настоящий момент мы вынуждены заниматься первоочередной задачей. Народу Риулов необходим новый верховный жрец. Как только закончится испытание и Синод сделает выбор, мы вернемся к вашему докладу. А до тех пор не стоит вносить в опечаленные души Риулов еще большую тревогу. Ваши наблюдения важны, но не приоритетны, ибо теперь след создателя хранит нашу великую расу от любых врагов. Возвращайтесь в храм и продолжайте идти своим путем, хранитель. Священный Синод пришлет вам вызов, едва новый верховный жрец примет сан». Распорядитель торжественно вскинул посох и возвестил: «Истина вечна». «Истина вечна», — размеренно повторил Яуририс. В этой ритуальной фразе, созданной предками миллионы лет назад, был сокрыт весь смысл существования церкви. «Никто не станет оспаривать ее мудрость. Я буду ожидать послания Синода и не спускать глаз с врагов». Прежде чем вернуться в храм, он потребовал от епархии коммуникации представить в свое распоряжение лучшее оборудование слежения за космическим пространством. Увидев перед собой Яуририса, лучшие инженеры сочли за честь исполнить заказ самого хранителя. Священный Синод подтвердил его заявку, и в тот же день началось изготовление, по последнему слову, достижений науки новейшей автономной обсерватории. Полностью готовую станцию слежения обещали выслать в его распоряжение к концу месяца, и теперь Яурурис со дня на день ожидал прибытия автоматического транспортного корабля. Хранитель вернулся к месту своего пути, но с тех пор глас предков звучал внутри его сознания беспрестанно, настойчиво трубя в тревогу. Объяснить причину всевозрастающего беспокойства Яурурис не смог. Могущество создателей не подлежит сомнению, и если след создателя взял разумные виды части вселенной Риулов под свою защиту, значит ничто не в силах угрожать им. Но тем не менее тревога в душе жреца росла с каждым часом. Хранитель увеличил продолжительность часа созерцания в шестеро и подолгу внимал пустоте мироздания в поисках ответов. Но его мысли и взор упрямо возвращались к галактике Вузей, и Яурурис уже не сомневался в том, что надвигается неизвестная беда. И 3 дня назад ситуация резко обострилась. Случилось то, чего не мог ожидать никто. Сидящий посреди заполненной космосом зал и воззрение могучий хранитель сделал едва заметное движение пальцем по посоху, и посреди погруженного в звездную тьму помещения вспыхнул алтарь. Повинуясь команде жреца, автоматика отключила защиту вакуумной полости и с тихим шорохом распахнула бронированную витрину. Яурурис посмотрел на скрижаль. Священный древний артефакт тускло светился бледно-зеленым светом вот уже 3-й день. Никто и никогда не видел скрижаль, светящиеся. Это абсолютно невероятно, но тем не менее он смотрит на свечение собственными глазами. 40 000 лет назад великие предки создали этот священный артефакт по немыслимой ныне технологии, и хранимая внутри него информация гласила, что никогда скрижаль не озарится светом, ибо если это произойдет, то близится неизбежная гибель. Загадку этой фразы было невозможно расшифровать, так как она была лишь частью большого воздания, прочесть которую можно лишь сложив вместе все 9 древних скрижалей. И вот теперь скрижаль светилась, и глаз предков обещал о смертельной угрозе, нависшей над восстающим из пепла народом Риулов. Но что есть опасность и в чем именно выразится ее пришествие, хранитель не знал. До галактики Вузей миллионы световых лет, и никто не может преодолеть блокаду, установленную следом создателей. Выходит, что всякое беспокойство излишне, но скрижаль не умеет лгать или ошибаться, порукой тому глаз предков. И жрец, 3-й сутки не находивший себе места, сейчас понял, что более не в силах томиться ожидания. Необходимо действовать. Нужно разобраться в тревожных сигналах и идентифицировать опасность. Яурурис поднялся на ноги и совершил немыслимое. Жрец-хранитель прервал час созерцания. Покинув зал воззрения, жрец направился в отсек управления и запросил экстренную связь с Синодом. Несколько минут криптосистема настраивала сверхзащищенный канал, после чего ему ответил дежурный диспетчер. «Истинно вечно, хранитель», — произнес он усталым голосом, и Яурурис заметил на его рогах траурные ободки. «Вы запросили сеанс связи в тяжелый момент. Если вас заинтересует прибытие транспорта с новой обсерватории, то он уже отправлен, и его выход из гиперпространства в вашем районе ожидается через 40 часов. «Истинно вечно, жрец», — подтвердил хранитель. «Обсерватория сейчас нужна как никогда, но я спешу сообщить не об этом. Мне немедленно требуется приватный разговор с временным распорядителем Синода. Дело сверхважное и не терпит отлагательств именем создателей». «Это невозможно, хранитель?» — диспетчер издал тяжелый носовой звук, означавший высочайшую степень печали. «Временный распорядитель скончался сегодня ночью в своем келье. Собрание Синода, призванное определить нового верховного жреца по итогам закончившихся вчера испытаний, было намечено на завтра. Теперь его придется перенести на срок до траура». Внезапно Яурурис почувствовал, как глаз предков стал громче, отчетливо шепча сознанию причину смерти временного распорядителя. «Временный распорядитель умер так же, как скончался верховный жрец». Хранитель посмотрел на диспетчера в упор так, что тот недовольно вздрогнул. «В точности», – осторожно ответил диспетчер. «Его мозг словно исчез внутри черепа, нет даже следов крови». «Но как вы знали? Мы держим эту информацию в строжайшей тайне». «Именем Создателя и данными мне полномочиями Хранителя я объявляю немедленное собрание Священного Синода», — заявил Яурурис. «Внимайте же вердикту Хранителя. Вы должны собрать всех жрецов в экстренном порядке и обеспечить полное соблюдение строжайшей тайны наших переговоров, ибо у меня нет времени лететь в столицу. Я буду говорить Синодом отсюда, так требует глаз предков. Поторопитесь, жрец. Никому не ведомо, что в нашем распоряжении, дни, часы или секунды». Синод собрался менее чем за час. Четыре десятка жрецов в траурных одеждах молча заняли свои места в священном собрании и замерли, опираясь на посохи. Новый временный распорядитель издал короткий звук, концентрируя на себе внимание окружающих, и произнес ритуальную фразу «Истина вечна». При этих словах 40 жрецов одновременно ударили посохами в пол и низкими голосами повторили ему «Вечно». «Синод собрался по требованию хранителя», – возвестил новый временный распорядитель, – «ибо он использовал свое право и имя создателей. Кроме того, глаз предков поведал ему о ночной трагедии, и потому мы здесь и внемлем его словам». Распорядитель отступил на один шаг, занимая свое место, и жрецы воззрились на изображение Яурериса. Тот мгновение молчал, всматриваясь в немигающие взгляды священного собрания, после чего, не произнося ни звука, поднял на вытянутых руках светящуюся скрижаль. По огромной зале прокатился вздох тревожного изумления. «Глаза не обманывают вас», — подтвердил хранитель. «Скрижаль действительно испускает свет. Глаз предков вещает мне о великой беде, что надвигается на народ Риулов. Мне неведома природа причины смерти верховного жреца и временного распорядителя Синода, но я не сомневаюсь в том, что это первые вестники приближающейся трагедии. У нас мало времени». Несколько секунд жрецы молчали, обдумывая услышанное, и лишь почти незаметные глазу движения мощных пальцев по управляющим областям посохов выдавали ведущиеся между ними приватные переговоры. Новый временный распорядитель вновь шагнул вперед. «Может ли хранитель добавить что-либо к уже сказанному?» – вопросил он. «Что говорит ему глаз предков? Ибо в Синоде теперь не осталось никого, кто может услышать предков лучше хранителя». «Мы должны готовиться к войне», – твердо заявил Яурурис. «Необходимо открыть для заселения туманы смерти». При этих словах многие жрецы вздрогнули. «Я чувствую, что в этом наш единственный шанс. Мне срочно требуется эскадрилья космических разведчиков, обладающих самым большим запасом хода и максимальной дальностью прыжка. Я немедленно отправляюсь как можно ближе к системе детения, насколько позволят блокады. Кроме того, высланную в храм обсерваторию сразу после выхода в реальный космос нужно перенаправить границы доступного нам пространства в точку перигея в галактику Возей. Я прибуду туда позже, как только выясню все, что смогу, и выйду на связь с Синодом». Он обвел священное собрание пристальным взглядом. «Это все». Синод совещался 10 минут, и из разговоров Яурурис понял, что многие из жрецов в последние дни испытывали беспокойство и слышали предостерегающий шепот глаза предков. Однако заявление хранителя вызвало немало противоречий. С одной стороны, никто не сомневался в несокрушимой мощи следа создателей. С другой, каждый жрец знал, что глаз предков и священные скрижали не могут вещать зря. Ибо только благодаря им цивилизация Риулов смогла сохраниться после бесчинства неукротимой злобы Возей, пусть даже и в жалких остатках. И никто не может слышать предков лучше, нежели хранитель и верховный жрец, ведь на их пути избирали именно по этому признаку. Наконец, временный распорядитель получил данные анализа мнений Священного Собрания и произнес: «Обсуждение завершилось, и Синод постановил, требования хранителя будут исполнены в точности». Он шевельнул пальцем по посоху, и автоматика системы засекреченной связи храма приняла пакет входящей информации. «Разведывательные корабли стартуют к храму через час. Лучших пилотов уже подняли по тревоге. Связаться с доставляющим обсерваторию транспортом до его выхода из гиперпространства невозможно, но секретная служба Синода немедленно вышлет специальную эскадрилью для встречи с последующих действиях. Обсерватория будет развернута в оптимальной точке нашего пространства. Ее координаты направят хранителю криптокодом Синода сразу по завершению установки». «Хранитель, до выхода в реальный космос 1 минута», — сообщил командир корабля, и Яурурис машинально коснулся небольшого контейнера со скрижалью, укрепленного на животе. Он молча кивнул пилоту и откинул заключенную в гермошлем голову на головную часть противоперегрузочного ложа. Вывести единственную уцелевшую скрижаль за пределы храма являлось неслыханным риском. Священный артефакт не покидал хранилище более 33 столетий, и потеря его станет ужасающим ударом не только по церкви Великой Истины, но и по всему народу Риулов. И тем не менее, хранитель решился на этот шаг. Глаз предков настойчиво требовал взять скрижаль с собой в системе детей, и Яурурис не посмел проигнорировать всеобъемлющий разум миллиардов ушедших в вечность прародителей. Однако мысль о том, что он подвергает опасности священную скрижаль, заставляла его чувствовать себя неуютно. Гораздо спокойнее ему было бы, сиди он лично в пилотском кресле. Но Синод прислал ему лучших пилотов, и сомневаться в их умении не приходилось. Эскадрилья космических разведчиков дальнего радиуса действия провела в гиперпространстве почти месяц, пытаясь максимально приблизиться к системе детей. Граница жизненного пространства Риулов, определенная им оператором следа создателей 12 веков назад, заканчивалась слишком далеко от центра галактики. Но все же, это было лучше, чем пытаться достучаться до системы следа с окраин. Собственно, хранитель не знал, что именно будет делать, когда прибудет к месту назначения. Никто не может попасть в систему детей, не имея технологии ноль перехода, как никто не может ее ни прослушать, ни просканировать, ни отправить сигнал. Он летел туда, потому что просто знал, он должен быть там, со скрижалью в руках. Этого требовал от него глаз предков. Поначалу полет длился без каких-либо накладок. Командир эскадрильи проложил общий курс, взяв направление на систему детей по кратчайшему расстоянию, и шестерка небольших кораблей ушла в гипер. Разведчики имели минимум удобств, слабое вооружение, минимальную защиту и малые габариты. Своими размерами они едва втрое превышали обычный истребитель. Их экипаж состоял всего из 2 пилотов, в редких случаях увеличивался до 3 за счет дополнительного оператора систем слежения. Но именно этот класс космических разведчиков флота Риулов был способен совершать самые дальние и быстрые прыжки, недоступные кораблям иных рас. Когда-то 80% всего пространства их корпус занимали силовые установки и генераторы поля преломления. Прятаться Риулам давно уже было не от кого, и поэтому поля преломления заменили дополнительными энергоблоками гиперпривода, что еще больше увеличило доступную дальность прыжка. На это и рассчитывал хранитель. План был прост: разведчики идут в гиперпространстве на максимально возможной скорости до тех пор, пока не достигают границ пространства Риулов. Там мощь следа создателей сама остановит корабли и выбросит их в реальный космос. Это и будет самый ближний к системе детей точкой доступного пространства. Но к исходу 6-й недели гиперперехода стало ясно, что что-то пошло не так. Согласно всем расчетам, сверхскоростные разведчики уже должны были достигнуть границ жизненного пространства Риулов и попасть под действие блокады следа создателей. Однако полет сквозь гиперпространство не прерывался. Не имея связи с остальными кораблями эскадрильи, Яурурис не стал рисковать и принял решение продолжить переход до точки срабатывания автоматики. Бортовые системы тщательно фиксируют время, проведенное в гиперпространстве. Если оно превысит максимальную расчетную продолжительность маршрута на сутки, искусственный интеллект принудительно прервет переход и выведет корабль в реальный космос. Остается надеяться, что остальные командиры разведкораблей поступили аналогично. Как только окажемся в реальном пространстве, выстраивайте эскадрилью в боевой порядок, распорядился Яуририс. И немедленно уходите под защиту ближайшего пояса астероидов или иного космического тела. Будет исполнен хранитель, поклялся командир корабля и тут же сообщил: выход! Жрец активировал встроенные в посох экраны кругового обзора и навигационное оборудование. Вокруг него вспыхнуло изображение, и Яуририс увидел четверку разведчиков, один за другим выходящих в реальное пространство. На навигаторской сфере вспыхнула крохотная точка текущего местоположения, и автоматика отрегулировала масштаб карты, увеличивая изображение. «Мы потеряли один корабль», — доложил командир эскадрильи. «Вероятно, он вышел из гиперпрыжка самостоятельно. Предпринять попытку связи?» «Нет», — запретил хранитель. «Не будем привлекать к себе внимание сеансом дальней связи. У нас нет даже полей преломления, так что в случае экстренной ситуации мы станем легкой добычей. Свяжитесь с эскадрильей. Приказ — укрыться и соблюдать максимальную скрытность. Мы вне священного пространства Реулов». Слушаясь, командир эскадрильи поспешил исполнить приказ жреца. Хранитель, второй пилот, неуверенно переводил взгляд с бортовой навигационной системы на навигационную систему жреческого посоха. «Но как такое возможно? Как мы смогли преодолеть блокаду следа создателей? Флот регулярно проводит облеты границ. Я лично участвовал в таком рейде 3 месяца назад, и волей следа нас выбросило из гиперпрыжка на этом самом направлении. А теперь мы на нейтральной территории, далеко за границей блокады». «Я не в силах ответить на твой вопрос, сын мой». Яуририс закрыл глаза и прислушался к глазу предков. «Но мы оказались здесь не зря. Скрижаль ведет мои стопы». «Готов анализ местонахождения», – доложил капитан корабля. «Бортовой навигатор закончил расчет переменных. Наше текущее местоположение – система красного карлика, нейтральный сектор. Разумной активности не зафиксировано. Обитаемые планеты отсутствуют. Планет, пригодных для заселения, не обнаружено. Планет, пригодных для колонизации известными расами чужих, не обнаружено. Всего планет 6. Планет, потенциально богатых ресурсами – 1. Коэффициент агрессивности окружающей среды – 2. И 1/3. Разработка не рекомендуется. На дальней орбите звезды имеется широкий астероидный пояс. Ресурсной ценности не имеет. Ближайшая система чужих находится в 6 сутках стандартного гиперперехода и принадлежит цивилизации Тхасмоа. Хранитель открыл глаза и несколько мгновений молча смотрел на излучаемую посохом навигационную сферу. Наконец он пошевелил мощным пальцем по управляющей области, и на карте зажглась 2-я точка. «Рассчитайте курс в эту систему», – изрек жрец. «Старт по готовности». «Но она вплотную прилегает к пространству Тхасмоа», – засомневался второй пилот. «Если мы вышли из-под защиты следа создателей, это может оказаться небезопасным. Мы не вправе рисковать жизнью хранителя. Выполняйте приказ, воины». Яурурис не отрывал взгляда от карты. «Эта система имеет прямую видимость в системе детей. Мы должны оказаться там как можно скорее. Жизнь отдельного Реула сейчас ничего не значит. Так говорит глаз предков. Идите на максимальной скорости, не теряйте времени. Истина вечна». «Истина вечна, хранитель», — подтвердили пилоты. И командир эскадрильи добавил: «Мы будем в расчетной точке через 2 суток. 400 секунд до старта». Разведывательные корабли вновь ушли в гиперпространство, но прежнее спокойствие покинуло хранителя. Медитации не удавались, глаз предков набатом гремел в сознании, и Яуририс уже не сомневался, беда близко. Трагедия не просто где-то рядом, она уже началась, и вскоре цивилизацию Реула захлестнет неотвратимый поток смерти и разрушений. 2 дня истекали мучительно долго, словно 2 года, но жрец так и не смог сомкнуть глаз. Наконец, командир корабля сообщил о скором выходе в точку назначения. Едва разведкорабли оказались в реальном космосе, произошло невероятное. Контейнер со скрижалью внезапно осветился изнутри ровным зеленым свечением, мгновенно заполнившим внутреннее пространство небольшого корабля. Все информационные экраны одновременно вспыхнули и заполнились густым потоком загадочных символов. «Что происходит?» – второй пилот переводил испуганный взгляд с командира корабля на жреца, лихорадочно перебирая элементы управления. «Неизвестный сигнал забивает бортовую сеть. Не могу отследить источник, откликнулся командир, торопливо вводя приказы системе наведения оружия. Автоматика прицеливания не видит противника. Сигнал очень мощный. Источник совсем рядом. Всем кораблям эскадрильи. Нахожусь в непосредственной близости от врага. Опасность абордажа. Приготовьтесь к бою. Экраны связи вспыхнули изображениями командиров соседних кораблей. Вокруг вас чисто, заявил один из них. Я никого не вижу. Подтверждаю, присоединился второй. Рядом с вами, кроме нас, никого нет. Сенсор не фиксирует присутствие полей преломления. Это скрижаль, Яуририс прервал переговоры пилотов. Он поднялся с ложа и поднес руку к светящемуся контейнеру, намереваясь снять его с крепления скафандра. Она пробудилась. В это же мгновение защитное поле, охраняющее контейнер, погасло, и его крышка сама поползла вверх. Жрец хранителей замер в изумлении. «Сейф-контейнеры высшей степени защиты не имеют дистанционного управления», – благоговейно прошептал второй пилот. «Священная скрижаль сама освобождает себя». Контейнер распахнулся. Скрижаль медленно и плавно выплыла из него наружу и застыла в воздухе прямо посреди утлого отсека. Прямо из нее расцвел небольшой фонтанчик лучистой энергии, быстро превращаясь в некое объемное изображение, и спустя 2 секунды перед ошеломленным экипажем разведкорабля развернулась карта неизвестной Солнечной системы. Изображения пилотов соседних кораблей затихли и замерли. Воины не сводили глаз со священного артефакта. «Что это за место?» – командир корабля невольно поднялся с пилотского кресла и сделал шаг к застывшей скрижали. «Невероятно! 4 звезды вращаются вокруг крохотного астероида. Подобное невозможно!» Хранитель приподнял посох в ритуальном жесте и провозгласил. «Это система детей. Скрижаль показывает нам священный след создателей. Гений наших предков был недосягаемо велик». Он торжественно ударил посохом в пол и провозгласил: «Истина вечна!» «Вечно!» – выдохнули воины, и изображение системы детей с неуловимой скоростью изменилось. Пространство системы вдруг заполнилось отметками кораблей. Миллионы, десятки, сотни миллионов с отметок густо усеивали пространство, не оставляя в системе пустых мест. Крохотная точка, символизирующая след создателей, внезапно замерцала, и исполинский флот исчез. В следующую секунду планеты детей исторгли из себя мириады новых отметок. Появившиеся корабли быстро заполнили собой систему. Священный след вновь замерцал, и флот снова исчез. И опять планеты заполнили кораблями пространство, и опять бесчисленные миллионы отметок погасли, повинуясь сигналу следа. С каждым новым эпизодом хранитель мрачел все сильнее. «Дети покидают свою обитель», — угрюмо возвестил он. «Скрижаль показывает нам, что происходит в их системе прямо сейчас. Она передает переговоры детей друг с другом, но знание их языка утеряно нами вместе с былым величием бесконечные 1000 лет назад. Мы не можем понять их слов, но мы видим их действия. Священный след производит детей и отправляет прочь. Надо оповестить Синод. У детей Вики есть только одно предназначение – нести святую кару. Барьеров между цивилизациями более не существует. Великая война началась». «Но ведь блокада!» – командир корабля начал было фразу, но закончить ее не успел. Гулкий гонг тревожного набата заглушил его слова. «Фиксирую всплеск активности в гиперпространстве», – скороговоркой доложил командир одного из разведкораблей. «Неизвестные корабли выходят в реальный космос. Дистанция 15 ладрангов, 17 отметок. Новая точка выхода», – подхватил второй. «Дистанция 9 ладрангов, 12 отметок. Идентифицирую боевые корабли цивилизации Схосмоа», – почти перебил его третий. Капитан корабля опрометью влетел в свое кресло и вцепился в пирамиды элементов управления. «Авианесущий крейсер Схосмоа выпускает истребители», – выкрикнул второй пилот. «Фиксирую активность систем наведения, нас берут на прицел». «Всем гиперпрыжок!» – взревел Яуририс. «Немедленно!» Но было уже поздно. Изогнутые ленты кораблей Тхасмоа на обзорных экранах заискрились кривыми сполохами залпов импульсных пушек, и один из разведчиков превратился в яркую огненную купель. Командный интерфейс вспыхнул извещением о гибели принадлежащего эскадре корабля. «Атакую ближайшего врага!» – воскликнул командир третьего разведчика. «Хранитель, спасайте скрижаль!» «Воин!» — Яурурис ткнул посохом в изображение командира пятого корабля. «Поваливаю! Курс на Озирис! Предупредить Синод! Остальным в бой! Прикрывать наш отход! Родина не забудет вашу жертву, ибо истина вечна!» «Истина вечна!» — взревели пилоты, и два крохотных разведчика ринулись в лобовую атаку навстречу своей гибели. «Капитан!» — скомандовал жрец. «Курс на...» Грянул взрыв, ослепительная вспышка резанула по глазам, стремительно исчезая во мраке автозатемнения гермошлема, и Яурулиса отшвырнула на противоперегрузочное ложе. Внутреннее пространство корабля стремительно заполнялось оранжевым дымом. «Косвенное попадание!» — раздался голос второго пилота. «Защита пробита! Разгерметизация 7%! Капитан! Мы теряем ход! Падение мощности! Капитан! Капитан! Убит!» «Что с гиперприводом?» — хранитель одним прыжком бросил свое мощное тело к скрижали и вцепился в нее могучими пальцами. Артефакт погас и послушно подчинился. «Готов к прыжку!» — второй пилот почти кричал. «Истребитель врага выходит на дистанцию удара. Куда прыгать?» «Куда угодно! Немедли!» Яурурис буквально вонзил скрижаль в контейнер на животе и захлопнул крышку, тут же давая команду посоху активировать личную энергозащиту. Жрец рванулся к капитанскому креслу сквозь клубы дыма, стремительно текущие к небольшой пробоине в переборке. Под действием разгерметизации незакрепленные предметы, кувыркаясь и сталкиваясь друг с другом, летели к месту повреждения, создавая хаос и неразбериху. Хватаясь за выступающее оборудование, Яурурис добрался до кресла и одной рукой выдернул из него тело капитана, разорванное почти пополам. Отбросив труп, хранитель запрыгнул в залитое кровью кресло и на оказавшемся перед глазами изображении с обзорных экранов картина взрывающихся под градом вражеских ударов разведкораблей, закрывших собой корабль жреца, сменилась серой пустотой. «Есть прыжок», — доложил второй пилот. «Время в пути 65 минут». Он тоскливо смотрел на мигающий индикаторами боевых потерь командный интерфейс. «Выход в реальный космос произойдет где-то в межзвездном пространстве. Это все, что я успел сделать. Посланник к Синоду ушел успешно. Остальные погибли». Хранитель покрутил могучими пальцами пирамидки элементов управления, переводя излишки энергии на работу ремонтных систем. Автоматика уже затянула пробоины и теперь укрепляла обшивку, восстанавливая броню и ликвидируя задымленность. «Они с великой честью исполнили свой долг», — произнес он. «И если нашему народу суждено выжить в надвигающейся катастрофе, риулы сохранят им их имена в веках». Он пошевелил пальцем по посоху, и голубоватая дымка энергозащиты вокруг его скафандра растаяла. Опасность миновала, и стоило поберечь ресурс посоха. Яурурис отметил, что несмотря на стремительно разворачивающиеся события, он сумел ни разу не выпустить посох из руки. Это хороший знак. «Как только выйдем в реальное пространство, прокладывай новый курс», — распорядился жрец. «Конечная точка маршрута — пространство цивилизации людей». «Мы не сможем достичь системы Содружества Людей за один переход», — хмуро ответил второй пилот. «Как минимум однажды нам неизбежно придется выходить в реальный космос для восстановления ресурса гиперпривода. Мы окажемся в пространстве инсектората. Разумно ли подвергать священную скрижаль подобной опасности? Возможно, хранитель пожелает сначала надежно укрыть скрижаль и после отправиться в человеческие миры? Самое ценное для нас сейчас — это время». Яурурис слушался в глубины своего сознания, и его крупицы истекают стремительно, словно ладраги на пути к мчащегося сквозь вселенную света. «Мы не можем медлить, иначе сохранять скрижаль станет не для кого». «Хранитель считает, что люди смогут помочь нам?» — предположил пилот. «Но разве дети подчиняются им? Ведь было сказано, что человеческая раса еще не достигла высот, надлежащих истинным потомкам. Как же люди предотвратят катастрофу?» «Катастрофу нельзя предотвратить», — жрец печально закрыл глаза, — «ибо она уже началась». Мгновение он собирался с мыслями. «У меня нет ответа на твой вопрос, воин. Мне неведомо, чем люди смогут помочь нам и смогут ли вообще, но мы должны оповестить их немедленно, ибо так велит глаз предков. Я чувствую его настойчивый зов. Он ведет меня в человеческое пространство. Но есть в этом нечто странное». Яурурис погрузился в медитацию и замолчал. Пилот, не желая оскорблять жреца несвоевременными разговорами, вызвал перед собой карту галактики и сосредоточился на составлении вариантов курса предстоящего сверхдальнего перехода. Некоторое время в обожженном взрывом корабле стояла тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием ремонтных систем, старательно восстанавливающих поврежденный косморазведчик. Наконец хранитель открыл глаза. «Я не в силах увидеть тех, кого мы ищем», — туманно произнес он. «Цивилизация людей слишком далеко отсюда, а их социальные процессы слишком отличны от наших. Когда мы достигнем человеческого пространства, я вновь буду внимать глазу предков. Остается надеяться, что там он зазвучит яснее». Жрец поднялся из залитого кровью капитанского кресла и посмотрел на второго пилота. «Занимайся кораблем, воин, я же позабочусь о погибшем».